В пятом круге мучаются гордецы, гневные и сухие сердцем. Хорошее предупреждение тем, кто постоянно раздражается. Но ведь гневные в реальной жизни живут в аду, а условия пятого круга — болото. В шестом круге мучают грешников Эринии, Фурии. Там же находится голова Горгоны Медузы, при взгляде на которую люди превращаются в камень. А пребывают там еретики, те, кто верит, что души с плотью гибнут без возврата. И действительно, кто не верит в бессмертие души, живет в аду. У него уже нет души. А я, атеист, все-таки хочу, чтобы моя душа была бессмертна. Может быть, поэтому и пишу книги. И светло сейчас у меня в душе. В ней рай. Что делать? Я знаю, что тело мое умрет. Но думать об этом некогда. Все творцы, осознанно или неосознанно, укрепляют свое бессмертие. При этом профессия имеет небольшое значение. Какая разница, кто ты — сапожник, повар, врач, художник, архитектор или философ — делай что-нибудь свое. В седьмом круге, где мучаются насильники, имеется три пояса. Так вот, в первом поясе находятся громилы, убийцы и разбойники, то есть насильники над другими. Тираны там варятся валом кипятке, погруженные в него по горло, они все время кричат от боли. По-видимому, такую боль испытывают насильники над другими и на этом свете, только они ее пытаются унять с помощью алкоголя или наркотиков. А в периоды абстиненции они вновь испытывают муки ада. Самоубийцы и моты, насильники над своим достоянием, находятся во втором поясе, где мучения более тяжелы. Грешники превращаются в растения, которыми топят адские печи, гарпии объедают их листья и так далее. Кто знаком с суицидологией, тот хорошо знает переживания покушающихся на самоубийство. Только одна мысль о самоубийстве — приводит к тому, что человек попадает в ад, хотя еще и не умер. А ведь статистические исследования говорят, что у 80-90% людей хоть раз в жизни, но были мысли о самоубийстве. А вот насилие над духом наказывается еще сильнее. В третьем поясе сплошной песок сыпучий, там грешники плакали в терзании вековом. А над пустыней медленно спадал дождь пламени. И Данте видел, как вечный пляс ведут худые руки, стряхивая с тела то здесь, то там огнепалящий зуд.